Валерий Ленгар. Склочные точки. На чистом белом листе сидели виртуальные точки. Нет, не так. Из точек состоит весь мир, хотя бы с точки зрения геометрии. Опять точки. И сюда пролезли. Так что правильнее всего сказать, что точки сидели, образуя собой чистый белый лист. Если еще точнее, они не просто сидели, а яростно спорили между собой. Кто-то был точкой отсчета, кто-то точкой зрения, кто-то еще финальной точкой. Одна страдала раздвоением личности, другая даже расстроением. Точка равновесия тихо медитировала. Точка пересечения, которой явно чего-то не хватало для самореализации, бродила как неприкаянная и всех доставала нытьем. Основной же и единственной темой досужей болтовни было «Которая из нас избранная?». Чуть по-другому это звучало как «Куда же попадет карандаш?». Точка опоры считала, что избранная именно она, потому что карандаш ведь должен на что-то опереться. Точка роста то же самое думала о себе, ибо что может быть перспективнее роста? Даже точка кипения и точка продаж попытались ляпнуть что-то в свою пользу, но их быстро заткнули и отодвинули на задний план. Никому непонятное по назначению пятая точка громко рыдала посреди листа и даже не пыталась ничего доказывать, потому что лист был абсолютно чист, а она по определению не первая. Еще более невнятная точка Ру хотела было утешить беднягу и расплакалась вместе с ней. Все вместе же точки шумели так, что, не будь они виртуальными, то есть возможными или вероятными, лист больше походил бы на базарную площадь. «О, летит!» — воскликнула точка силы, забравшаяся на лист из какой-то книги и безвозвратно заплутавшая. «Летит! Летит!» Хором зашуршали точки и притихли в ожидании, зачарованно глядя на опускающийся карандаш. Карандаш клюнул бумагу и попал в точку. В одну из. В одну, единственно возможную, из которой состоит лист. И мир тоже из нее. Причем весь, если помните. Нахохлившаяся крупная точка сидела на листе в полном одиночестве и молчала. С кем и о чем ей спорить? Она могла стать точкой отсчета, или опоры, или заключительной точкой, или даже вдруг точкой доступа. Приди ей такое в голову. Она была просто точкой, одной во многих. А болтовню с самой собой вслух она всегда считала делом странным и недостойным. Карандаш смотрел на дело своего грифеля и радовался. За всю свою жизнь, пусть и недолгую, он ни разу не промазал мимо цели. И точка. Вот она, заключительная, угнездилась. Сидит, толстая такая, круглая, самодовольная. Вот все они, точки, такие. Валерий Ленгар. Клочные точки. Миниатюру читал Олег Булдаков.